Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. И сегодня я встречаюсь с Кириллом Запорожцем. Здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте, Алексей. О чем будешь сегодня нам рассказывать, какую лекцию нам поведаешь? Ну, мы с вами начали курс по славяно-арийской науке времени на Народном славянском радио, и мы продолжаем курс. Да? Сегодняшняя наша тема – звездный календарь круголет числа Бога. Чем отличается от солнечных календарей, которые мы уже с вами рассмотрели? 12-месячный Коледар, 16 чертогов Колагода, 9 сороковников Коляды и Дара. И сегодня вот поговорим о круголете числа Бога. Да? Собственно, вот он в квадратном варианте представлен в квадратном варианте. Доарийский круголет числа Бога. И он звездный, потому что его задача синхронизировать нас с космическим порядком. То есть это внешний календарь, где единица измерения – это не день, не неделя и не месяц, а год. То есть год – это минимальная единица измерения. И затем эти года или лета соединяются в связки, соединяются в такие циклы. И в целом подключают человека к большим циклам космоса. Самый большой цикл, который мы с вами будем рассматривать, и который учитывают современные ученые, называется цикл прецессии равноденствий. Дело в том, что наша планета не всегда своим полюсом смотрела на современную полярную звезду. И вообще полярная звезда – это должность. И роль полярной звезды может выполнять любая звезда, которая близко к полюсу мира. И сейчас эта звезда известна как Кинасура, да? Или она еще известна в русской традиции как Спас, Седава, звезда Севера, Сяд-звезда, и в индийской традиции известна как Тхрувалока. Она входит в созвездие Малой Медведицы, и является ручкой ковша Малой Медведицы. Так что эта звезда известна как Тара, и в соответствии со славяно-арийскими ведами именно созвездие Малой Медведицы, которое также известно в русской традиции как небесная корова Зимун, прилетели предки нашего народа, конкретно доарийцы, то, что известно как сероглазые великаны. Да? И четыре рода предков белой расы прилетели также из четырех различных звездных систем. Здесь они представлены. С Большой Медведицы прилетели голубоглазые светорусы. Вот, еще эта Большая Медведица известна как чертог лебедя Макоши с звезды под названием Аркольна, с земли под названием Рута. Вся эта информация взята из славянских ведических источников, поэтому как-то проверить это, конечно, трудно, поэтому будем рассматривать это просто как рабочая гипотеза. Для того, чтобы не создавать напряжение, потому что не все люди понимают, что от обезьяны человек произойти не мог. Скорее наоборот, обезьяна – это деградировавший человек. Поэтому остальные миры, откуда прилетели и заселили наш мир, три девять земель Ярилы, три светлого, наши далекие предки, это звездная система Финиста Ясного Сокола, откуда прилетели зеленоглазые великаны или харийцы. Да? Это созвездие мы знаем как созвездие Ориона или Рарага в русской традиции. Звезда, откуда предки прилетели, известна как звезда Рада. И четвертая звездная система, которая является нашей звездной родиной, это звездная система Льва, созвездие Льва или чертог Раса, Пардуса. Оттуда прилетели кареглазые предки Рассены. Да? И в этом созвездии Льва находится Альфа Льва под названием Регул и Бета Льва под названием Денебала. Вот с этих звезд прилетели далекие времена звездные корабли. Вот. И эту звезду в русской традиции мы называем Дождьбог Золотое Солнце. И земля, вращающаяся вокруг Дождьбог Золотого Солнца, известна как земля Ингард, у которой цикл оборота вокруг своей родной звезды 576 дней. И в Ведах подробно показаны циклы тамошней звезды Земли Ингард и ее двух лун. Вот. И об этих циклах мы еще с вами чуть позже на другой передаче поговорим. Это очень важная тема, потому что здесь мы можем увидеть циклы мира, откуда, в общем, взялся Сварожий круг. Дело в том, что Сварожий круг, он не был придуман на Земле, скорее всего, он был привнесен нашими предками именно с звездной системы Льва, то есть именно как бы рассенами. Хотя он называется Даарийский круголет числа Бога. Нам надо понимать, что Сварожий круг – это концентрат календарей. Там, то есть там несколько календарей вместе в концентрированном виде находится, в виде кругов, да, там несколько кругов в Сварожьем круге. Так вот, перемножая внутренние 9 стихий, вот они здесь представлены в квадратной развертке, земля черный, звезда красный, огонь алый, солнце златый, да, древо зеленый, свага небесный, да, то есть небеса, голубой цвет небесный, океан синий, луна фиолетовый и белый бог, то есть 9 стихий. По горизонтали у нас идут 16 строк, они будут соответствовать видам лет. И такой 16-летний цикл мы с вами будем называть круглет. Круглет. И в этом круге лет 15 лет от странника до хором называются простые. 16-е лето является священным летом и отличается от простых тем, что оно длиннее обычного простого лета на 4 дня. Да? Формула Каляды Дара, о которой мы с вами говорили на прошлом уроке, вот здесь вот представлена. То есть Каляды Дар – это солнечный славяно-арийский календарь, древний тартарский. В нем 9 сороковников, 41-40 дают 365 дней в году и раз в 16 лет. Все сороковники полные, 9 по 41 дают 369-дневное лето. И вот это лето – это и есть лето капища или храм. То есть черный земной храм, красный звездный храм, огненный алый храм, они все будут иметь 369 дней. Кстати, вот сотворение мира в звездном храме, вот этот вот, собственно, и есть звездный храм, вот я его показываю, это 112-е лето в круге жизни. Итак, у нас получаются здесь новые термины, такие как круг жизни, круг лет. Вот, давайте начнем с того, что наша Земля раньше имела другую ориентацию и полярной звездой, роль полярной звезды выполняла другая звезда, то есть по-другому была осуществлена ориентация. И наклон Земли изменился, и появилось покачивание или прецессия. Вот веды говорят несколько тысяч лет назад, когда осколки Лелии упали на Землю, ось покачнулась. Вот, а еще позже осколки луны Фатты, то есть было несколько космических катастроф. И, в общем, Земля стала прецессировать. Цикл прецессии, ученые посчитали, он равен примерно 26 тысяч лет. Наши предки, значит, оставили, значит, цифру такую, как 25 920 лет. Это время, за которое северный полюс Земли, ну и южный полюс, соответственно, делает круг по небу. И если смотреть северный луч, то этот круг, или лучше сказать эллипс, чертится вокруг созвездия дракона. И через 13 тысяч лет, когда начнется вечер Сварога, полярной звездой будет совершенно другая звезда, да, которая известна как Альфа-Лиры. Или Вега будет полярной звездой примерно через 13 тысяч лет. Итак, цикл прецессии равноденствий длиной 25-920 состоит из 180 кругов жизни по 144 года в каждом. Вот этот вот 144-летний цикл, таких кругов жизни в цикле прецессии ровно 180. В 2012 году закончился 52-й круг жизни. 52 мы запишем как наши веды, буквицей. И начался 53-й круг жизни, который мы запишем как наши глаголи. И мы сейчас проживаем в этом 53-м круге жизни. Идет лето 7-е. Еще этот круг жизни, 53-й, начиная с 2012-й, называется «Утро Сварога», и также это называется «Эпоха Велеса», потому что цикл прецессий делится не только на круги жизни по 144 лета, а также делится на эпохи под названием «Чертоги Сва». Да? И вот каждый чертог, вот мы знаем, это 1/16 года, но вот не только года, то есть чертогами мы меряем не только год, да, оборот Земли вокруг Солнца, а также, допустим, сутки, мы тоже меряем чертогами, но они называться будут часы. Да? И мы позже поговорим о славянских часах, почему там их 16, как это связано с восходом, с закатом. Также 16 чертогами мы меряем вот этот вот долгий цикл прецессии равноденствия. И получается, что каждая эпоха длится 25920 нам надо поделить на 16. Получается, 1620 лет длится каждая эпоха. И вот эпоха Лисы началась в 392 году нашей эры и закончилась в 2012 году. И, кстати, обратите внимание, что это и есть как раз время, собственно, христианизации нашей страны, примерно 4 век. Скифию, Тартарию начинают захватывать, и до 2012-го вот шла эпоха Лисы. Это последняя четвертая часть «Ночи Сварога». И с 2012 года идет «Утро Сварога» и первый утренний чертог Сва, первая утренняя эпоха длиной 1620 лет, эпоха Волка Велеса. Об этом удобно будет говорить немножко на другом полотне, поэтому сейчас мы продолжим. 25920 цикл прецессии – это одновременно 180 циклов по 144 круга жизни, но это одновременно 144 зала Сва по 180 лет. То есть от перемены мест множителей произведение не меняется. И мы об этом цикле еще подробно поговорим, то есть сделать лучше отдельное занятие для того, чтобы я прям на доске маркером все эти циклы расписал и чтобы было понимание, да? В данном случае круга лет числа Бога, 144-летний цикл звездного календаря Русичей. Первое лето – странник путь, жрец, жрица дева, мир явь, свиток, феникс. Вот, допустим, феникс бывает 9 разных видов, как и любое другое лето. Вот это черный земной феникс, вот это зеленый древесный феникс, вот это белый божественный феникс. То есть мы соединяем название лета 1 из 16 с названием стихий 1 из 9 и получаем неповторимых 144 комбинации цвета 1 из 9 и лето 1 из 16. Обратите внимание, что 16-летний цикл, конечно же, связан с 16 чертогами, но не, это не одно и то же. Потому что чертог все-таки это 1/16 круга и больше связано с созвездием. Лето же это 1/16 круга лет, да? То есть и просто наша Солнечная система, что такое круг лет? Наша Солнечная система, она летит в космосе не по прямой линии, а по спирали, да? И вот этот вот виток спирали и есть 16-летний цикл. Раз, 16 лет, 2, 32, и потом дальше мы пошли 48, это 3жды 16, да, 64, вот оно, кодона ДНК. Да. Все это множители числа 16. 80, 96, 112, 128 и 144, как 9 на 16. Итак, 16-летний цикл круг лет за... Фениксом идет Лис Навь. И вот сейчас 2019 год, Григорианский, по славянскому он соответствует лету солнечного золотого лиса. И это лето в 53-м круге жизни седьмое, и это лето в утре Сварога седьмое, и в эпохе Велеса оно тоже седьмое. Итак, сейчас идет седьмое лето. Вот мы видим, здесь написана дата 2018-19. Это значит, это седьмое лето солнечного золотого лиса Нави. Начинается в день осеннего равноденствия 2018 года и завершается в день осеннего равноденствия 2019 года. То есть начало года по Калиады Дару – это день осеннего равноденствия. В данном случае осеннего. За Фениксом и Лисом идет следующее лето будет дракон, змей, орел, дельфин, конь, пес, тур, корова, хоромы, дом и священное лето капище храм. Люди, рожденные в священное лето, жизнь свою должны посвятить исследованию, изучению ведической традиции, так или иначе связать ее с капищем или с храмом. Да? То есть предназначение таких людей – быть при храме. Вот. А храм – это наше тело, да? В каком смысле, где живет наш дух. Поэтому более широко можно рассматривать концепцию храма. А о смысле, о мистерии 16-летнего цикла, я думаю, что мы будем, опять же, делать отдельную передачу, потому что сейчас оно все смешается. Но в целом концепция такая – душа джива, отправляющиеся в путь по очередному воплощению, да, на этот путь становится как странник, который идет к своей цели. И, очевидно, цель будет 16-е священное лето. Да. И пока он идет к этой цели, он проходит различные испытания, да, встречает каких-то помощников на пути, получает знания, ошибается, исправляет их, и в результате достигает своей цели. Поэтому да, мы как странники, приходящие в этот мир, перво-наперво встречаем добрые руки своего отца, потому что отец – это первый жрец в нашей жизни, вообще первый мужчина в нашей жизни, это батя, отец. И, конечно, если ребенка делают двое, так и результат этого посева, да, то есть сбор урожая, тоже ответственность за это несут прежде всего двое, поэтому акушерка, она, если нужна была, рядом находилась и помогала, но в руки отца именно должен выпрыгнуть странник. Поэтому он встречает прежде всего батю, жреца. И затем он же прикладывается к груди матери, поэтому перво-наперво это жрец и жрица, отец и мать. И ребенок попадает в мир, в явь, где он учится читать, в руки берет книгу, или там харати, или свиток. И далее он получает уроки от всех живых существ нашего мира, где каждый малышу дает определенный дар, подарок, и в результате человек оказывается в центре храма, да, он оказывается в состоянии осознания, да, или понимания смысла жизни. Поэтому вот наше предназначение и смысл жизни показан аллегорически 16-летним циклом круга лет. И каждое из 16 лет будет либо мужское, либо женское. Такая же точно концепция в китайском календаре, что года делятся на женские и мужские. В круголетии числа Бога это присутствует. Все нечетные года круголета будут у нас женские. Допустим, 1, 19, 5, 27, 139. А вот все четные года, их тоже будет 72, будут мужскими. Поэтому вот этот вот столбец, это будет женская стихия Земля. А вот это мужская стихия, то есть каждая из 9 стихий от Земли до Бога будет иметь 2 пола. Женскую ипостась, мужскую ипостась. И каждая из 9 стихий будет управляться парой богов. То есть женщина сначала идет, богиня Земли, потом бог Земли. Богиня звезды красной, бог звезды красной. Эти управители называются управителями 18-летнего круга стихий. Итак, стихий у нас на самом деле, конечно, 9, но каждый из 9 стихий имеют 2 пола, да? Женская и мужская ипостась той или иной стихии. Эти 9 стихий, конечно же, связаны с нашей 9-чакровой системой, о которой мы говорили, здесь она представлена. Но я назову, если вспомню по памяти, эти управители 18-летнего цикла круга стихий. Вот здесь вот у нас представлено, что 144-летний даорийский круголет числа Бога, а этот 144-летний цикл мы называем круг жизни, потому что продолжительность жизни нормального человека это не меньше 144 лет. И вы знаете, многие элементы нашего искусственного мира сокращают продолжительность жизни. Я скажу только за григорианский календарь, что он здорово сокращает продолжительность жизни, потому что негативным образом влияет на нейронные цепи мозга. Кривые месяца и там безобразие, которое лежит в основе, в общем, сказывается на том, что человек не проживает полностью столько, сколько отмерено судьбой. Потому что пользуется, ну, извините, неточным инструментом, да, который просто калечит сознание. Хорошо. Поэтому женская стихия Земли – это мать сыра Земля или Сумерла. Мужская стихия Земли – это Оземь или Чернобог. Женская звезда – это, значит, Рожана. Мужская звезда – это Яровит. Женский огонь – это Марена. Мужской огонь – это Семаргл. Женское солнце – это Майя Златогорка. Мужское солнце – это Дождьбог. Женское древо – это Тара. Мужское древо – это Коляда. Женские, значит, небеса, женские небеса, мужские небеса, значит, вот здесь вот Лада и Сварог, Лада управляет женской половиной годов белого цвета и стихия Бог, вот, а мужскими годами управляет Сварог, Лада и Сварог. Вот здесь вот Перуница или Дива Додола и Перун, стихия Луна, цвет фиолетовый. Значит, мужское лето небес, это будет Стрибог. Да? Стрибог. И здесь вот что осталось вспомнить, значит, здесь Велес у нас будет, Велес будет. А здесь Макаш будет, это стихия океан. И вот только одну богиню я запамятовал. Но опять же, в учебнике будет полное раскрытие всех стихий, всех богов, подробное описание. И сегодня мы делаем только обзор круголета числа бога, поэтому нам такая точность сегодня может и не нужна. Итак, нечетные года будут женскими и четные года будут мужскими. Соответственно, 72 женских, 72 мужских. Значит, поскольку на первой строке у нас все нечетные числа, то мы можем сказать, что вообще лето странника пути – это женское лето. Какой бы странник ни был, черный земной, красный звездный, в общем, 9 видов странников, поэтому лучше сказать, странница, да? Поэтому мы видим, что более темным цветом обозначены женские года, а более светлым, таким золотистым цветом, обозначены мужские года в круголете числа Бога. Кроме того, что стихиями управляют 9 богов и 9 богинь, которые я только что перечислил, также управителем 16-летнего цикла тоже будут боги славянского пантеона богов. Значит, как определяется покровитель года? В соответствии со сварожьим кругом, так же, как идут 16 чертогов. Вот мы с вами вспоминаем, первый чертог из 16 – это Дева Джива. Дева Джива будет соответствовать первому лету странник путь. За Девой Дживой идет Вепрь Рамхат. Это лето жреца. Третий чертог, третье славянское созвездие – это Щука Рожана. Она будет соответствовать году жрицы. И так далее. Значит, Щука Рожана – Лебедь Макаш, Змей Семаргл, Ворон Коляда, Медведь Сварог, Аист Род, Волк Велес, Лисица Мара. Обратите внимание, в 16 чертогов есть чертог лисы, и это 10 чертог. А в 16-летнем круге лет есть лето лиса, это 7 лето. Это не одно и то же. То есть чертог лисицы управляет 10 летом, просто чтобы не было путаницы. А 7 лето лиса управляется чертогом медведя. Поэтому тут просто надо запомнить, что первое лето странника управляется первым чертогом Девы Дживы, а 16-е лето, священное лето капища, управляется 16-м чертогом Тархом, Перуновичем, даже богом, соответственно, и чертогом Раса. Поэтому, чтобы не было путаницы, вот есть лето орла, и некоторые думают, лето орла управляется чертогом орла и, соответственно, перуном. Нет, это не так, потому что чертог орла – это 15-й чертог, соответственно, перун будет управлять летом под названием хоромы. Ну, в общем, я продолжу. 9-й чертог – волк Велес, 10-й – лиса Мара, 11-й – тур, крышень, 12-й – лось, лада, 13-й – финист, вышень, 14-й – конь, купала. Вот обратите внимание, чертог коня 14-й будет связан с 14-м летом, а лето под названием коня 12-е, но им управляет 12-й чертог – лося, поэтому это не одно и то же. Год – это 365 дней. Чертог – это примерно 22-23 дня. Проекция числовая, прямая, вот, которую, значит, мы с вами сейчас называем, надо запомнить. Первое лето – первый чертог. 16-е лето – 16-й чертог. И знаете, здесь важно в славянской астрологии, прежде всего, вообще любая астрология состоит из трех основных частей. Это созвездия или знаки зодиака, их надо просто запомнить. Просто запомнить надо. Да? То есть то, что первое созвездие в 12-е – это Овен, а 9-е созвездие – это Стрелец, а 11-е созвездие – это Водолей. Просто это надо запомнить, тут по-другому никак. То же самое в 16 чертогах. Нам надо запомнить, что 5-й чертог – это Змей Семаргл, а 12-й чертог – это Лось Лада. То есть это то, что выучивается для того, потому что это поле, на котором будут танцевать планеты. Вторая часть астрологии – это Земли или планеты. И здесь мы тоже должны понимать, что какие-то из них ближе к Солнцу, какие-то дальше. У них свои циклы, и каждая планета имеет чертоги, те, которых ей хорошо. Но мы их будем называть обитель. Будет чертог для каждой из 27 земель, где планеты будет не просто хорошо, ей там будет превосходно. Такая позиция называется экзальтация. Также у каждой земли будет место падения, то есть там, где плохо, и место изгнания. Вот эти четыре основные позиции используются в западной астрологии, мы также можем этим же методом воспользоваться для того, чтобы определить, а как, допустим, Земля Одина или Прозерпина чувствует себя, допустим, в чертоге седьмом, в чертоге Медведя-Сварога. И как ее положение в чертоге Медведя отличается от ее положения, допустим, в чертоге Коня-Купалы. Да? Ведь это не одно и то же. И каждый из нас рождается со своей комбинацией. Земли стоят в разных чертогах, а в чертогах еще и залы находятся. Да? В каждом из 16 чертогов находится 9 залов. Первый зал – домоседство, домостроя. Второй – служение воинской доблести. Созидателей и зодчих – третий зал, оранжевый или алый. Желтый или золотой зал – четвертый. Всегда четвертый зал будет у нас связан с четвертой чакрой, а девятый зал с девятой чакрой. Хорошо, четвертый – милосердие целителей, пятый – иринации гармонии любви, шестой – мудрости смерти, седьмой – вершителей судеб, восьмой – управителей судеб и девятый – мудрости вет. Таким образом, внутри каждого из 16 чертогов у нас будут 9 залов, и залы будут носить дополнительную характеристику. Хорошо, дальше, рассматривая строение нашей Солнечной системы, мы видим три пояса по 9 земель, от черного до белого – золотое кольцо, от черного до белого – серебряное царство и от черного до белого – медное царство, то есть 3 по 9 или 3-9 земель. Я их назову на Хорс – Меркурий, 2 – Венера Мерцана, 3 – Мидгард – Земля, 4 – Арей – Марс, 5 – вот там, где пояс астероидов, раньше находилась Земля Дея или Земля Сварога. Майя называли ее Мальдек, да, греки ее называли Фаэтон. Пояс астероидов сейчас между орбитой Марса Арея и Юпитера Перуна. Итак, 6-я Земля от Солнца – Юпитер Перун, 7-ка – Сатурн Стребок, 8 – Индра Херон, 9 – Варуна Уран, 10 – Нии Нептон, 11 – Вий Плутон, или индусы его называют, этого бога, нашего Вия, называют Яма, Ямарадж. Да. 12 – Велес, 13 – Семаргл, 14 – Прозерпина, а по-нашему Один, земля Одина. 15 – Лада Изида, 16 – Удрзец, 17 – Каледа, 18 – Радигос, 19 – Тор, 20 – Прови, 21 – Крот, 22 – Полкан, 23 – Змий, 24 – Ругий, 25 – Чур, 26 – Дагода и 27 – Земля порубежного контроля. Вот она оборачивается вокруг Солнца, видите, почти за 15,5 тысяч лет. Земля Дайма. Понятное дело, что чем ближе к Солнцу и к Земле, к планеты, то есть внутренние планеты, оказывают на нас влияние больше, чем внешние. А про внешние такие еще современные ученые не открыли. Вот. Каждая Земля имеет свою силу, свойства, качества, которые разнятся в зависимости от того, в каком чертоге будет стоять каждая Земля. Поэтому про Земли и про их положение, про их сильные и слабые стоянки в гороскопе или в сварожьем круге, да, мы будем говорить, опять же, отдельно. Что мы здесь видим еще на этом полотне? Да, оно такое сборное, и основа этого полотна это все-таки круголет, но мы видим также здесь и строение нашей Солнечной системы со всеми циклами планет представлено. Здесь в этой таблице мы видим, допустим, славянскую 9-дневную неделю. Понедельник, как число 1, мы можем записать цифрой 1, мы можем записать числом 1, что будет аз, это буквичное, да, аз, веди, глаголи, добро, есть, зело, земля, ижа, и девятку на Руси писали как фита. А в следующем столбце мы видим первые 9 рун харийской коруны, которые также имеют числовое значение. Называются они како, бысть, веды, глаз, добро, жизнь, зной, лес, мир. Далее идут названия 9-дневной недели. Понедельник – это день, когда включается нижний центр, и мы мир воспринимаем через нашу нижнюю чакру исток. Вторник – зарод. Третейник – живот. Четверик – перси. Пятница – лада. Шестица – леля. Седмица – устье или вишудха чакра. Осьмица – чело. То есть день осьмицы мы мир воспринимаем через фиолетовый луч. Ну, то есть, как мир воспринимаем? А тут что, этими чакрами не воспринимаем? Тут просто речь идет о том, что мы акцент делаем на конкретном энергетическом центре. То есть сегодня этот, завтра еще чуть чакра повыше, и таким образом за 9-дневную славянскую неделю мы включаем все 9 чакр. Вот я не знаю другого способа вообще включить верхние чакры. Нижние у нас по жизни работают, мы живем на них. Когда мы в библиотеку ходим, какие-то или там конференция, или там богослужение в храме, да, включаются верхние центры. А так, в обычной жизни, как сделать, чтобы у человека были все чакры как бы включены, сильные, здоровые? Вот календарь является таким тренажером для открытия и усиления и свечения чакр, да, то есть в идеале они должны создавать сильную ауру, да, и слиться в единый столб света. Но это когда змей кундалини, спящий в чакре исток, подниматься будет по стволу мирового древа и раскроется тысячелепестковый цветок лотос на голове, тогда это случится. Но мы к этому готовимся, выполняя несложную психофизическую практику жизни по славянской 9-дневной неделе. То есть мы вдыхаем в каждый энергетический центр стихию, ведь они связаны не только с 9 днями недели. Понедельник, четверг, пятница, шестица, седмица, осьмица, неделя. Они также связаны со стихиями. Земля, звезда, огонь, солнце, древо, небеса или свага, океан, луна, бог. Вот они, 9 чакр, 9 стихий. И 9 чакр, и 9-дневная неделя, да? И 9 сороковников Каляды Дара тоже пронизаны этой самой девяткой, этими самыми 9 цветами. Рамхат – сороковник божественного начала. Айлет – новых даров. Бейлет – белого сияния и покоя мира. Гейлет – в юге стужи. Дайлет – пробуждение природы. Элит – посева и наречения. Вейлет – сороковник ветров, Хейлет – получение даров природы, и сороковник Тайлет, девятый последний, сороковник завершения. Каждый сороковник также опираться будет на эту же звезду Инглии, да, которая имеет либо круговую развертку, либо имеет квадратное представление. В общем, квадрат – это, конечно, мужское начало, а круг – это женское начало. Поэтому здесь нарисованы два льва. Солнечный лев смотрит в сторону квадрата. Этот квадрат мы с вами будем называть жреческий квадрат. И в нумерологии это основа, да, здесь все 9 чисел. И то, каким образом числа расставлены здесь, будет называться жреческий квадрат. В квадрате Пифагора, который с виду очень похож, да, это крестики-нолики, 3×3 квадрат. Там цифры по-другому расставлены. И по поводу славянской нумерологии, опять же, это будет отдельное занятие, чтобы нам сейчас все это не мешать. Девятка же. Раскрытая в круг, из себя представляет, собственно, звезду Инглии, где у нас происходит соединение трех аспектов нашего существа. Это здоровое тело, зеленый треугольник, светлая, чистая душа, это синий треугольник, и светлый дух, это красный треугольник, внутри божественной совести, желтый круг. Они также соответствуют будь четырем первоэлементам. Конечно, тело у нас – земля, зеленый цвет. Душа – это вода, синий треугольник. Да? Дух – это огонь, красный треугольник. И совесть, желтый круг – это будет у нас воздух. Да? Хорошо, в центре звезды Инглии обозначение харийской короной написано имя Бога, одно из 108 имен, да, одно из 108 имен, великий Рамха. Да? Хорошо, поэтому то, что касается девятки в квадрате, али в круге, да, мы об этом еще будем много говорить, потому что, по сути дела, это и есть вид нашей космограммы. Космограмму мы будем использовать и обозначение приводить в двух вариациях. Вот это мужская вариация, когда космограмма рисуется в виде квадрата, и женская, когда она рисуется в виде круга. Что еще мы здесь с вами, не сказали, да, о том, что каждым днем 9-дневной недели управляет определенная планета нашей Солнечной системы. Хорс – понедельником, Арей – вторником, Перун – третейником, Варуна – четвериком, пятница управляется Землей Индры, шестица – под Стрибогом, седмица – под Сварогом, осьмица – это Венера Мерцана, и девятый день недели – это день Ярилы Солнца. Все циферки, которые здесь обозначены, это они необходимы для того, чтобы перевести григорианскую дату в славянскую дату. На них мы прямо сейчас обращать внимание не станем. И только единственное скажем, что вот здесь вот в правом нижнем углу у нас представлен, опять же, снова календарь, о котором мы уже с вами говорили. Календарь 13 лун по 28 дней, солнечно-лунный календарь наших предков, где увязаны циклы, очень красиво синхронизировано время трех лун. Луна Леля, вот так мы ее будем в космограмме рисовать. Ну да, она разрушена, но она на тонком плане, она до сих пор присутствует. И вы, когда будем строить с вами космограмму, мы Луну Лелю обязательно будем ставить в то место, где рассчитаем, где она сейчас на тонком плане присутствует, хоть и физическое ее тело порушено. То же самое с Луной Фатой. Пространство между Луной Лелей и Фаттой на космограмме мы заштрихуем, это будет называться сумеречная зона, а вот Луна Месяц, она до сих пор осталась, и в соответствии с ее позицией на свороженном круге мы будем судить, какой ум у человека, да? Какой вид чувственного восприятия мира ему присущ, потому что Луна или Месяц будут управлять чувствами, эмоциями и тонким телом ума, который в славянской традиции именуется как клубья тела, да? 9 чакр нашего кокона энергетического связаны с 9 телами, 7 из которых более известны и в эзотериках, эзотерической части знания других народов, а 2 тела тайные, о которых я пока говорить не буду. Эти же известные тела в русской традиции именуются так: явье тело, жарье тело, навье тело, клубье тело, колобье тело, дивье и светье тело. Поэтому мы сегодня с вами рассмотрели и немного круголет числа Бога, и строение нашей Солнечной системы, и другие элементы славяно-арийской науки времени. В следующий раз мы с вами продолжим. Тема следующего занятия будет славянская игра с временем, время-мер числа Бога. А то, что касается более подробного изучения славяно-арийской науки о времени – следите за объявления на радио, будут вебинары, будет фестиваль славянский, мы готовим приятный сюрприз для всех славян и ариев. Да? Поэтому, друзья, до встречи в следующий раз. Благодарю. Благодарю тебе за очередной интересный доклад. Надеюсь, что будет все раскрыто, как ты уже объявил, в вебинарной части более подробно, потому что такой объем информации в голове сразу ни у кого не уложится. Это я знаю по своему опыту и знаю по опыту других людей, которые со мной общаются. Низкий поклон всем тем, кто пишет вопросы и реплики. Сразу отмечаю, что мы принимаем реплики и вопросы только на сайтах Народного славянского радио. На ресурсы, которые к нам относятся, это slavradio.org. Не путайте с другими сайтами. И на нашем канале в YouTube youtube.com/slavradio. Slavradio и там пишет с латиницей, слитно, без пробелов. Ну что же, благодарю в очередной раз тебе. Благодарю всех, кто нас слушал и тех, кто нас поддерживает. Желаю всем добра. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Будьте добры.